за 2 недели до основных событий. Дверь закрылась со звонким хлопком, и стекла в окнах жалобно задрожали. «Старая грымза!» — выдохнула Кира и покосилась на оранжевую 5000-ную купюру, небрежно оставленную странной посетительницей на углу стола. Ну, по крайней мере, дамочка при деньгах, одни кольца чего стоят. Явно доисторические, с драгоценными камнями. А такие клиенты агентству бесспорно нужны. Какая разница, чего они хотят? Модель для презентации, актрису для рекламного ролика, актера для сериала, бабу-ягу на детский праздник или что-нибудь еще в рамках приличий. Кира скрестила руки на груди и передразнила высокомерную малоприятную Фаину Григорьевну. «Если выбранная кандидатура меня устроит, я вернусь и отблагодарю вас». «Спасибо, благодетельница», — добавила Кира. Усмехнулась и потянулась к телефонной трубке. «Вообще-то агентство Name не Шарашкина контора. Существует прайс и прочее, прочее, прочее». Набрав номер, она некоторое время терпеливо слушала гудки, а затем раздалось знакомое. «Да». «Соня, привет, как дела?» «Отлично. Радуйся, кажется, у тебя в ближайшее время появится работа. Нет, не реклама и не кино, увы, но денег наконец-то заработаешь. Ко мне тут одна мадам приходила, ты бы ее видела. А, впрочем, скоро увидишь. Короче, попросила выбрать для нее красивую актрису, особо нуждающуюся в средствах. Дело у нее какое-то есть. Ты знаешь, я не любитель играть в кошки-мышки, но от этой дамочки бриллиантами пахло за версту, так что я решила закрыть глаза на ее причуды». «Нет, она нормальная». Кира откинула голову назад и засмеялась. «Соня, тебе ли бояться престарелых грымз?» «Да-да. А фиг ее знает, сколько ей лет. Далеко не молода. Я показала ей 5 фотографий. Арины, Тони, Маши Карпович, Птицыны и твою. Моделей подсовывать не стала, они ее совершенно не интересовали. Речь шла исключительно об актрисах. Уж она и так и сяк вертела фотографии, только что не нюхала их и на зуб не пробовала. Но твою все же выделила сразу. Я это почувствовала. Она попросила номер твоего мобильного, и я дала. Знаю, что сначала нужно было созвониться, но она себе на уме и заинтересована в конфиденциальности. И к тому же явно мне не доверяла, представляешь? Будто я могла отговорить. Вроде Фаина Григорьевна. Нет, фамилию не назвала. Плевать, она богата. Да уж, я знала, что ты умрешь от любопытства. Она попросила предупредить тебя, а разговаривать о работе собирается при встрече. В крайнем случае, если тебе не понравится предложение, просто пошли ее куда подальше. Полагаю, с этим у тебя проблем не возникнет. Кира устало опустилась в кресло и широко улыбнулась. Зато неплохой шанс заработать. Тебе же постоянно нужны деньги. Выслушай ее. Да не за что, удачи. Интересно, что ей нужно? Ну, пока, звони. Она отложила телефонную трубку и усмехнулась. Долго выбирала Фаина Григорьевна девушку, примерялась и так, и этак. У одной глаза невыразительные, у другой родинка, у третьей губы тонкие. Долго выбирала и остановилась на самой непредсказуемой. Но, вероятно, именно такая актриса ей нужна. «Кто ж ее знает?» – протянула Кира и придвинула к себе разложенные на столе фотографии. Выбор сделан, и сделан он Фаиной Григорьевной совершенно самостоятельно.